Эпилог первый. «Подожди здесь», — попросил Ник и начал протискиваться через небольшую толпу студентов, стоящих перед огромной доской со статистикой по итогам всех экзаменов. «Я осталась охранять наши чемоданы чуть в стороне. Мои итоги еще пару дней назад», — сообщил Мигруш. «Могла бы лучше», — сказал тогда декан, передавая мне билеты для отправления в Солигард. «Ты всего лишь вторая, и это в группе, где одни парни и всего две девчонки. Меня устраивает», — улыбнулась я и уточнила. «А Сима как?» Мигруш недовольно раздул щеки, громко выдохнул, одновременно взмахивая руками, и выдал. «В серединке». «Тоже нормально», — пожала плечами я. «У нас сильная группа». «Уйди с моих глаз, Лачи», — поморщился Мигруш. «Говоришь всякую ерунду и не стесняешься. Хотя, постой. Напомни, во сколько у вас это жуткое мероприятие?» «В 4», — ответила я, широко улыбнувшись. «И спасибо, что согласились приехать. Мы зовем только самых близких». Декан скривил губы и покачал головой. «Ты же некромантка, Тайлер», — напомнил он. «Прекрати лить на меня всю эту патоку. И что у вас за приглашение, розовое со звездочками?» Он потер грудь в области сердца и возмущенно продолжил. «Знаешь, когда мне его передали? Во время экзамена у 4-го курса. А когда я взял эту гадость в руки...» Она запела балладу о любви. Кивнула я, припоминая, как будущая свекровь показала образец. «Это идея госпожи Блайк, простите. Она узнала, что мы с Ником уедем сразу после свадьбы и едва не свела всех с ума. Успокоилась только, когда ей доверили подготовку организационной части. «Надеюсь, хоть платье будет черным?» — с надеждой спросил Мигруш. «Белым, как первый снег», — вздохнула я. «И пышным, как двухъярусный торт моей мамы. А на голову наденут диадему. Туфли тоже будут белые на высоком каблуке. И букет, и скал, и латируса. Я буду как свет в конце тоннеля». «Бедная моя», — шокированно выдал Мигруш. «Я слышал, какой-то процент невест сбегает перед свадьбой, и теперь понимаю, почему. Могу помочь тебе». «Уже поздно», — покачала я головой. «Госпожа Блайк взяла с меня магическую клятву, что я не передумаю облачаться во все, что она даст. И повторю за жрецом клятву без злости, истерик и замены слов. Вот это все про разделение с мужем не только радости, но и гадости». «Такое вообще законно?» — усомнился декан. «Требовать от невесты подобную клятву». «Все действия госпожи Блайк немного на грани», — пожала плечами я. «Но будем честны, она права. Я собиралась сбежать сразу после показа приглашений. А уж платье...» «Держись, Лачи». Мигруш подошел и крепко меня обнял. «Ты сильная, ты сможешь». «Спасибо», — тяжело вздохнула я. И вот пришел тот самый день. Мы с Ником собрали вещи, в последний раз оформили разрешение на переход через телепорт и ждали лишь оглашения статистики. До официального вручения дипломов оставалось еще несколько дней, а позже должен состояться бал выпускников. Но в это время мы с Блайком уже будем в Солигарде. Наши документы Академия обещала выслать позже, прямо на место работы. А сегодня, уже через 7 часов, я собиралась войти в храм Великого Духа, чтобы пройти скромную церемонию по случаю нашего с Ником бракосочетания. Мы смогли настоять, чтобы среди приглашенных были лишь самые близкие, но в остальном госпожа Блайк силой взяла на себя все организационные моменты. Дедушка Ника тоже обещал быть вместе с подарком для меня. В честь нашего примирения я презентовала Архимагу свой дипломный проект «Скелета компаньона Сабурга», чтобы наш дорогой дедушка никогда не скучал и вспоминал меня с умилением. Клервин Блайк поблагодарил меня за внимание и обещал преподнести что-то не менее ценное в ответ, чтобы я тоже его вспоминала и радовалась. Из-за последнего обещания было немного не по себе. Вообще во все случившееся верилось с трудом. Слишком много перемен произошло в моей жизни за последний месяц, и я все еще пыталась их осознать. Впрочем, у других студентов перемен было не меньше. «Николас, боги, ты тоже это видишь?» — донесся до меня совершенно сокрушенный голос Катарины Воттер. «Мы...» «Наши рейтинги сильно упали», — помог ей Ник. «Сильно упали? «Да мы делим 13-ю строку!» Воттер словно задыхалась. Округлив глаза, она открывала рот и не могла ничего сказать. Я даже приподнялась на цыпочки, чтобы видеть ее получше. «Не самая удачная цифра», — философски заметил Ник. «Но будем работать с тем, что есть. Не падай духом, Катарина, ты все еще одна из лучших». «Вот что такое любовь», — вздохнула Воттер. «Это провал во вторую десятку». «В прямом смысле слова», — согласился Ник, бросив на меня взгляд, полный лукавых смешинок. «Ненавижу», — выпалила Катарина Воттер, сжав кулаки и топнув ногой, но, опомнившись, быстро добавила. «Падать ненавижу». Улыбнувшись, я отвернулась и прошла немного дальше, чтобы почитать доску с распределениями после учебы. Все, кто брал направление от академии, были в списках, но Симы я там не нашла. Что могло означать одно? Она действительно отправилась покорять сердце Элайджа и устраиваться к нему помощницей. А вот кто удивил, это Макс. Судя по записям на доске, он отказался от должности в столице. «Что там?» — спросил Ник, обнимая меня сзади. «У тебя шокированный вид». Я молча показала на строку с фамилией Макса. Ник присвистнул. «Значит, этот парень еще не совсем потерян. Что ж, в Солигарде нужны способные специалисты. Но если он снова потянется к твоим волосам, я устрою маленький несчастный случай. Или большой. Пусть ищет себе другую лохматую некромантку». «Эй!» — возмутилась я, ткнув Блайка локтем. «Ты вообще сполз на 13-е место и снова в парочке с Воттер. Не стыдно?» «Кстати, интересная новость», — моментально перевел тему Ник. «Помнишь Герос? Сейчас у таблицы статистики боевиков только о ней и говорят. Она сумела обойти почти всех и стала третьей в рейтинге выпускной группы. Неужели и правда настолько хороша?» «И даже лучше», — кивнула я и вспомнила. «Это ведь Герос добыла для Зигмуса его драгоценную пипу. И она же заарканила декана Бенедикта». «Хорошо, что успела до Симы», — улыбнулся Ник, подхватывая наши чемоданы. «Пойдем, время поджимает». «Да», — кивнула я, бросая последний взгляд на Академию, ставшую за 5 лет учебы по-настоящему родной. «Пора». В храме было шумно. Вернее, не во всем храме, а в отдельной его комнатке. «Макияжа уже достаточно», — грозно заявила мама, встав передо мной. «Это решать не нам, а мастеру Лириаль», — ответила госпожа Блайк. «Что скажете?» «Я сделаю, как посчитаете нужным», — отозвалась мастер. «Нужно открыть окно. Здесь душно», — кажется, в 10-й раз повторила тетушка Ника, госпожа Ларкирия. «Сейчас умру». «Вы только обещаете», — отмахнулась моя тетя Феминюра. «Да как вам не стыдно?» — поразилась Ларкирия. «Никак не стыдно. Ни в анфас, ни в профиль», — улыбнулась Феминюра, отпивая из бокала немного янтарной жидкости и подзывая к себе мастера по макияжу. «Эй, милая, как тебя там? Все равно они будут спорить еще год. Принеси пока сырную тарелку из комнаты жениха». «Она вам не прислуга», — возмутилась госпожа Блайк. «Идите сами», — кивнула Ларкирия. «И не возвращайтесь, а я пока открою окно. Устроите сквозняк, и моя Тайлер умрет от воспаления легких», — заявила мама, перемещаясь левее, чтобы загородить окно и открывая вид на меня. Я сидела в углу, на табурете, и злилась. «Милая», — вспомнив обо мне, тут же засуетилась почти свекровь. «Давай сделаем румяна поярче. В кого же ты такая бледная?» «Бледность — признак аристократии», — флегматично заметила Феминюра. «А вот в кого вы такая смуглая?» И тут я не выдержала. Вскочив, закричала сама. «Хватит!» В комнате мгновенно повисла тишина, и все взгляды обратились в мою сторону. «Прошу всех выйти!» Дрожащим от злости голосом попросила я. «Немедленно! Оставьте меня одну до церемонии!» «Но...» — начала была мама. «Пойдемте, дорогая», — перебила ее госпожа Блайк, подхватывая под локоток и покидая комнату со словами. «Мы поищем сырную тарелку и бокалы». «Держись», — шепнула Феминюра, выходя последней и закрывая за собой дверь. Я устало побрела к окну, распахнула его, пуская свежий воздух. Я села обратно на стул, прикрыла глаза пытаясь вернуть самообладание. Три последних часа меня мучили, наряжая, делая прическу, раскрашивая лицо и давая советы о том, как жить дальше. Я терпела, сколько могла. И теперь, когда дверь снова скрипнула, готова была бросить во входящую проклятием, честное слово, благо сдержалась, потому что в комнату вошел Ник. Такой восхитительно красивый, что я мгновенно забыла, на что вообще могла злиться. «Тайлер», — выдохнул он, бросив быстрый взволнованный взгляд на открытое окно, а затем зажмурившись. «Как ты?» Я поднялась ему навстречу, удивленная столь странным поведением. «Немного устала, но в целом неплохо», — сказала, прижимая ладонь к его щеке. «А что, почему ты на меня не смотришь?» «Плохая примета — видеть невесту до свадьбы», — ответил Ник. «Тогда зачем ты вошел?» — засмеялась я. «Думал, сбежишь», — признался он. Пришел ловить и уговаривать остаться. «Сбегу?» — я продолжала смеяться, но вдруг поняла, что он говорит на полном серьезе. «Ник!» «Да», — он продолжал жмуриться, но потянулся ко мне руками. Я позволила себя обнять и прижалась к Блайку, несколько секунд слушая быстрый стук его сердца. «Ты правда считал, что я могу так себя повести?» — спросила тихо. «Ну?» — он молчал, явно подбирая слова. «Мама бывает слишком настойчивой. Эти ее приглашения с песнями, наряды, объявления в газете, банкеты, огромный розовый торт, кого угодно могли довести». Я немного отодвинулась от Ника. И теперь, продолжая обнимать его, смотрела на напряженное лицо своего жениха. Отчетливо понимала, как ужасно сглупила. Я слишком долго откладывала разговоры о чувствах, считая, что он и так все понимает. И теперь чувствовала себя ужасно виноватой. «Тайлер», — тихо позвал меня Ник, — «что ты там делаешь?» «Собираюсь с мыслями», — ответила, обхватывая его лицо обеими ладонями, и сообщила очевидное. «Я так сильно люблю тебя, Николас Блайк. Теперь кажется, что я родилась с этой любовью и умру с ней, потому что она вросла в меня и стала частью души. Мне хорошо с тобой, как ни с кем другим. Хорошо говорить, заниматься общим делом, гулять, молчать. Да, иногда я злюсь, говорю в пылу нехорошие вещи, вспыхиваю и делаю сгоряча, но это не потому, что не люблю, просто характер берет верх, понимаешь? Со временем я научусь быть спокойней, наверное, а пока придется тебе потерпеть и применять для моего успокоения самые верные средства. Каждое твое прикосновение помогает лучше любого магического лекарства. Ты берешь меня за руку, смотришь в глаза, и все плохое моментально растворяется. Это настоящее волшебство, Блайк, и только полная идиотка решит от такого сбежать. Я замолчала. Ник тяжело вздохнул и открыл глаза. Посмотрел на меня, скользнул совершенно восторженным взглядом по лицу, по пышному платью с открытым декольте и приспущенными плечами, вернулся к ключицам, между которыми лежал кулон в виде анатомически правильного человеческого сердца, поднялся к губам. «Тайлер», — прошептал Ник, — «ты так прекрасна». И только теперь я поняла, ради чего терпела три последних часа. Этот взгляд Ника, полный неприкрытого обожания и восхищения, расставил все на свои места. Мне захотелось одновременно плакать и смеяться, а еще кружиться в танце и, возможно, подпевать балладе, которая играла в наших приглашениях на свадьбу. «Я так люблю тебя», — сказал Ник, склонившись вперед и даря на память сказочный поцелуй, рождающий внутри чувство абсолютного счастья. Но долго наслаждаться моментом нам не позволили родственники, точнее, моя мама. Ворвавшись в комнату, она громко вскрикнула, заставив нас с Ником вздрогнуть и обернуться в ужасе. «Это же ужасная примета», — напомнила мама. «Нельзя пытаться провести первую брачную ночь с невестой до свадьбы. Сначала поженитесь уже, боги, глаз да глаз за вами нужен». Ник послушно зажмурился и на ощупь пошел к выходу. Мама тут же схватила его за руку и вывела прочь, требуя: «Заберите уже этого жениха и следите за ним кто-нибудь. 10 минут до церемонии. Неужели ни на кого нельзя положиться?» «Грешно мешать любви», — услышала я голос Клервина Блайка. «Мне скоро умирать, и лишний грех не нужен». Дверь закрылась, обрывая звуки. Я осталась совсем одна, но вскоре на пороге появился папа в классическом костюме тройки с идеальной прической и неизменными глазами в виде двух вертикальных зрачков. «Только не нервничай», — попросила я, улыбнувшись. «Стараюсь», — кивнул он, поправляя узел галстука. «Что ж, пойдем, если ты готова». «Я готова, папочка», — шепнула, протягивая ему руку. Церемония прошла великолепно, хотя я так расчувствовалась, что запомнила ее лишь обрывками и яркими деталями. Красивая музыка, горящие свечи, парящие всюду водные дракончики, сладкий запах цветов, скелет-компаньон Сабург, подающий платок декану Мегрушу, вытирающему украдкой подступающие слезы, ряшек, жующий яблоко и восторженно вращающий глазами, клятвы любви и верности, а потом... «Обменяйтесь кольцами», — велел жрец. И дедушка Ника поднялся, чтобы дать команду кольценосцу. Я посмотрела на дорожку и затаила дыхание, не веря своим глазам. К нам бежал мой таинственный крысёныш, о котором я много переживала. На его спине была привязана красная подушечка с кольцами. «Как это возможно?» — шепнула я, посмотрев на Клервина Блайка. Он усмехнулся и сказал одними губами. «Подарок». Ник пригнулся и поднял крысёныша, снимая с него подушечку с кольцами. Я тут же погладила малыша, с грустью замечая, как он похудел. «Надо его откормить», — вторил моим мыслям Ник. Крысёныш одобрительно пискнул и перебрался ко мне на плечо. Я рассмеялась, а жрец продолжил церемонию. Еще через несколько минут нас ринулись поздравлять родные и близкие. Обе мамы расцеловали меня в щеки, отцы обнимали и желали всегда быть такой же счастливой. Остальная родня желала нам всего наилучшего и отличной работы в Солигарде. А Мегруш, снова приняв облик сурового некроманта, сказал: «Ты не предупредила, что будет банкет, Тайлер. Подставила меня. Простите, больше того, там будет большой розовый торт». Печально вздохнула я. «Нам придется пройти через это испытание. Отступать некуда». «Мы не из тех, кто сдается», — кивнул он и совсем тихо добавил. «Все-таки что-то есть в этих жутких традициях наряжать невесту в белое». И быстро ушел, догоняя тетушку Феминюру. Я же протиснулась к Клервину Блайку, но спросить ничего не успела. Он сказал все сам. «Твой крысеныш — фигурант в опасном деле. Он был марионеткой преступника. Жуткий тип заставил сильно попотеть одного важного следователя, Эрдана Сиера. Он приезжал к вам под видом ревизора, но расследовал убийство фениксов. Доказано, что крыс пошел против преступника, перестав выполнять его команды. В министерстве как раз решали, что с ним делать, и тут я подергал за ниточки. Теперь эта жуткая нечисть твоя». «Это лучший подарок», — выпалила я, глядя на своего крысика. Бедняжка так настрадался, так вот откуда у него тяга к воровству. Хозяин был преступником. «Придется за ним хорошенько следить», — кивнул архимаг. «Теперь ответственность на тебе. Нечисть официально оформлена под именем Морда». «Как?» — нахмурилась я. Дедушка Ника ехидно оскалился. «Морда», — повторил он, явно наслаждаясь моментом. «Будет пара ряхи, и оба закреплены за госпожой Тайлер Блайк». «Спасибо», — усмехнулась я, глядя на крысёныша и примеряя новое имя. «Что ж, мордочка у него и правда была выдающейся, очень хитрой и наглой». Разговор с Клервином Блайком прервал Ник. «За нами приехал экипаж», — сказал он. «Пойдем. Провожать нас остались только родители. Отцы загрузили багаж и терпеливо ждали жен, а те почему-то находились внутри и снова спорили». «Я всего лишь хочу, чтобы моя дочь не замерзла», — донесся до меня голос мамы. «А я, чтобы рядом с ней не замерз мой сын. Что в этом плохого?» — ответила госпожа Блайк. «Это разврат», — снова заговорила мама. Затем послышался звон стеклянных бутылочек. «Зачем столько?» — возмущенно спросила госпожа Блайк. «Хочешь, чтобы у нас никогда не появились внуки? Пусть сначала на ноги встанут», — буркнула мама, показываясь из экипажа, и пристыженно умолкла при виде нас с Ником. «Мы уезжаем», — сказала я, чтобы разбавить неловкую тишину. «Ох!» — засуетилась мама, обнимая меня, а потом и Ника. «Берегите там себя и будьте благоразумны, понимаете?» «Благоразумие тоже надо в меру», — выдала госпожа Блайк, появляясь следом и повторяя объятия. «Пусть все сложится как надо, главное, вы уже женаты, понимаете?» Мы с Ником переглянулись, подавляя улыбки. Еще минута ушла на повторные прощания, и нас, наконец, пустили в экипаж. Водитель медленно тронулся, а мы одновременно потянулись к чемодану, оставленному мамами внутри салона. Открыв его, увидели прекрасную картину. Теплые вещи для меня были смешаны с ажурным шелковым нижним бельем и тончайшими чулками. «Что ж», — откашлившись, заметила я, — «теперь мне будет что носить». Крысёныш как раз прыгнул в чемодан и открыл там спрятанную в глубине сумку. «И что пить?» — заметил Ник, открывая ее и показывая зелья. На каждом имелись фирменные мамины приписки. «Сразу чувствуется, какие у кого ожидания», — засмеялся Ник. «Мои родители мечтают о внуках, а твои — о достижениях. Что же нам делать?» Я посмотрела на Ника и уточнила, прищурившись. «Снова предлагаешь найти компромисс?» Он кивнул. «Думаю, мы сумеем договориться, особенно если ты наденешь один из этих комплектов, дорогая жена». «Жена», — с трепетом повторила я про себя. «Тогда выбирай, какой именно мне примерить первым, муж». Не стала спорить я. Наградой мне стало вытянувшееся лицо Ника, которое сменилось предвкушающе восторженным выражением. А потом раздался тяжкий вздох Ряшика. «Опять эти розовые сопли!» — пробормотал он. «Лучше бы еды в чемодан положили!» Эпилог второй. Спустя полгода. «Тайлер, так не пойдет!» Ник догнал меня и преградил путь. «Что ты снова натворила?» «Ничего я не делала», — ответила, отводя взгляд. Ник едва не рычал. «Мы договорились, что не станем продлевать контракт», — настаивал он. «Я написал тебе огромный список причин, почему нам стоит уехать из Солигарда». «Помню», — кивнула я. «И ты сказала, что понимаешь меня». Ник все больше распалялся. «А потом пошла к мэру Дьюиту и пообещала остаться еще на годик. Годик, Тайлер! Это хверс его побери, долгий срок!» «Мы еще не подписали контракт», — напомнила я, просительно заглядывая в глаза Ника. «Просто обсудили перспективы. То есть я могу рассчитывать, что через неделю мы уедем?» «Рассчитывать можешь», — кивнула я. «Но вряд ли получится. Ты ведь сам обещал, что поможешь стихийникам во время очередного броска в гиблые леса. А это через 2 недели». Ник глубоко вздохнул, прикрыл глаза. Я тут же обняла его за шею и, поцеловав в подбородок, заметила. «Первый этаж будущей больницы почти достроили, и нашу коммуналку вот-вот обещают расселить по собственным домам. Эти дома начнут строить только летом», — не открывая глаз, ответил Ник. «Сегодня я вышел из нашей комнаты, и знаешь, что увидел первым? Панталоны госпожи Рибис», — кивнула я, вспоминая длинную бельевую веревку через весь общий коридор. Ник обрезал ее уже трижды, но муж госпожи Рибис, гном Патис, неизменно вешал все назад. «И в общем холоднике снова пропала наша буженина», — Ник вперился в меня убийственным взглядом. «Это лепреконы из пятой комнаты ее достали». «Но они правы, их ни разу не поймали за руку», — вздохнула я. «Потому все обвинения беспочвены, зато есть и хорошая новость». «Какая же?» — Ник не скрывал скептицизма. «У госпожи Тарусты ангина», — сообщила я довольно. «Конечно, нехорошо радоваться такому, но теперь она не сможет петь минимум неделю». «За 5 дней поправится», — покачал головой Ник. «Видели, проходили». «Слушай», — возмутилась я, — «представь, как живется одиночкам. Они расселены в бараке по 6 или 8 человек, все в одной комнате, и не жалуются». «Не жалуются?» — Ник округлил глаза. «А кто тогда закидал мэра Дьюита письмами с просьбами ускорить стройку нормальных домов?» Он на миг успокоился, притянул меня ближе и запричитал. «Тайлер, солнышко, дались тебе эти гиблые леса. Ну, найдем мы интересную нежить где-нибудь поближе к столице. Там нас ждет подарок деда, трехэтажный особняк, 15 спален и столько собственной земли, что можно орать песни с утра до ночи и никого не побеспокоить. «Госпоже Тарусте у нас понравилось бы», — кивнула я, делая грустное лицо. «Значит, продлеваем контракт?» Ник отпустил меня, сложил руки на груди. «Пожалуйста», — законючила я, — «еще немного, ты ведь уже почти привык». И сам говорил, укрощать местную стихию — просто восторг. Ник прикрыл ладонью глаза, помолчал и выдал наконец. «Тогда компромисс. Как только ты забеременеешь, мы уедем». Я мысленно прикинула, сколько маминого зелья у меня осталось. На год точно хватит. А уж там можно и в столицу порадовать архимага правнукам. Улыбнувшись, быстро кивнула. «Согласна. Без обмана, уверток и уговоров», — напирал Ник. «Честное слово», — пожала плечами я. «Чего ты так смотришь? Не веришь?» «Я гадаю, будут ли у нас дети», — ответил Ник. «Твоя мама регулярно присылает свои зелья. Кажется, мы встретим здесь старость». «Не встретите», — вмешался в наш разговор третий человек. Мы с Ником одновременно обернулись и удивленно уставились на мужчину, сидящего на скамье. Его звали Кит Дариус, и он всего 3 дня как прибыл из столицы, под конвоем. По слухам, бедолагу сослал в Солигард король. И не просто так, а за нехорошее предсказание. Ее Величество как раз ждала 3-го ребенка, и все надеялись, что уж теперь она точно родит наследника, а не дочь. Тогда же по столице прошли слухи об очень талантливом мужчине, получившем редкий пророческий дар от прабабки. Его срочно призвали во дворец, а уж там он сказал королю новость, от которой его величество ужасно разозлился. «Сейчас у вашего величества 4 детей, а будет 5. Здоровых, красивых и сильных, но ни одного сына». Кита Дариуса тут же выгнали. А когда королева родила 3-ю дочь, предсказателя и вовсе хотели казнить. Но вовремя одумались и сослали к нам. Здесь он ходил неприкаянный, нелюдимый, успел прослыть грубияном и вечно кутался в теплые одежды, поверх которых непременно повязывал белый вязаный шарф. Вообще-то белым он был когда-то очень давно, да и затяжек на нем прилично, но Дариус не снимал дорогую вещь. Те же столичные слухи, донесшиеся до нас с другими приезжими, гласили, будто шарф ему связала и завещала прабабка, сказав, что именно в нем он встретит свою судьбу. Что ж, у судьбы Кита Дариуса явно был ужасный вкус. «Сколько ни ругаетесь, старости здесь вам не видать. И в том столичном особняке не жить», — продолжал неожиданно разговорившийся предсказатель. Ник тут же взял меня за руку и чуть загородил, грозно спрашивая: «Почему это?» «Потому что впереди много других дорог», — вздохнул Кит Дариус. «Вам предстоят долгие путешествия, невероятные открытия, успехи в карьере, о которых вы сейчас даже не помышляете. Поэтому и домов у вас будет много. Правда, единственное, что вы будете по-настоящему ценить, это любовь друг друга. Что касается подаренного дедом столичного особняка, он достанется не вам, а вашему второму сыну, который превзойдет по свершениям даже великого архимага Клервина. Им все будут очень гордиться». «Погодите», — вмешалась я, чувствуя, как радость от услышанного сменяется тревогой. «А куда денется первый сын?» «Ой», — поморщился господин Дариус, «этот столько крови вам выпьет, прежде чем стать самым молодым магистром темных искусств, что декан Драконьей Академии будет содрогаться от одного имени Блайков, но потом все простит». «Почему?» — прошептала я, прижимаясь к Нику и чувствуя, как становится легче с каждым услышанным словом. «Потому что ваша младшенькая займет его место, конечно же», — поднимаясь, ответил Дариус. Он побледнел и словно осунулся, а голубые глаза стали практически прозрачными. Глянув на нас, предсказатель поправил свой жуткий шарф и добавил: «Но до всего этого еще очень далеко, и предстоит найти много компромиссов». Договорив, он направился в сторону бараков. «Может, вам помочь?» — дернулся за ним Ник. «Себе помоги», — последовало в ответ. «С такой женой тебе силы и самому еще пригодятся». Ник с подозрением посмотрел на меня, я заискивающе улыбнулась и заметила. «Видишь, как все будет хорошо. Продлеваем контракт». Дорогие читатели, надеюсь, история доставила вам удовольствие и причинила хоть немного счастья. А если вы хотите более подробно узнать о жизни упомянутых в романе героев, прошу в ту же локацию и желаю отличного времяпровождения. В «Бедствие в Академии драконов» Александры Черчень можно заглянуть и узнать, куда делись бриллианты, откуда взялся крысёныш Морда и почему в Академию приехал ревизор. В «Самая рыжая в Академии драконов» Марины Ефименюк можно прочитать, чьим умом Ник дошел до сделки с Тайлер. Вас ждет история Катарины Воттер. В «Бестия в Академии драконов» Татьяны Сергановой вы можете узнать о приключениях великолепной Меган Геррес и о том, как Сима пыталась покорить декана Бенедикта. Это королевство Эрган и его эрганские истории. Ваша Ника Йорш. Конец книги. Читала Нелли Новикова.